46. После ухода центуриона префект, как бы избавившись от надзиравшего за ним стража, принимается уговаривать Митридата примириться с Фарасманом, указывая, что они кровные братья, что Фарасман старше, что их связывают и другие узы родства, ведь он женат на дочери Фарасмана и тесть Радамисту. Имея превосходство в силе, иберы, тем не менее, не отвергают мира. Хорошо известно вероломство армян, и у него, Митридата, нет другой опоры, кроме необеспеченной продовольствием крепости. Не лучше ли без пролития крови покончить с расприю, оставив сомнительные расчеты на оружие? И пока Митридат колеблется, не доверяя советам префекта, ибо тот насилием овладел царской наложницей и вообще считался человеком продажным, от которого можно было ждать любой низости, Каспери проникает к Фарасману и настаивает, чтобы иберы сняли осаду с крепости. Тот, давая уклончивые ответы, не останавливаясь и перед лживыми обещаниями, секретно отправляет гонцов к Радамисту с повелением во что бы то ни стало и, возможно, скорее захватить Митридата. Плата за предательство увеличивается, и Палеон тайным подкупом подбивает воинов требовать заключения мира и угрожать, что в противном случае крепость будет ими покинута. Вынужденный необходимостью, Митридат соглашается на предложенное ему Радамистом время и место заключения мирного договора и оставляет Горнеи.